Глава пятая. На Суматру бабочек ловить. Надо признать, идея использовать окна в бою себя не оправдала. Нет, выловить гранату, брошенную одним из первых гостей в подвал, спасая генератор и прочую сваленную там ерундистику от взрыва, оказалось несложно, но только за счет того, что окно над полом подвала я установил заранее. Якорем же послужила потолочная балка над люком. Не знаю, что это был за артефакт, но голову горе-гренадеру снесло в момент. Да еще и стены посекло. Минус один. Неплохо, но в результате взрыва мой отвод глаз сорвало, словно его и не было. И мне тут же пришлось уходить перекатом от короткой очереди, выскочившего из гостиной бойца. И еще один расстраивающий момент. Разрывными боезарядами рюгеров мне удалось лишь опрокинуть противника на пол. И огненные сполохи на его темной одежде ясно показали происхождение защиты. Стихийник. И не слабый. Повинуясь воле, эфир чуть ли не со свистом стянулся вокруг меня почти ощутимым коконом, а в коридоре выпал снег, тут же превращенный мною в метель. Уж на такое-то моего дара хватило. Зато обзор тактических шлемов гостей снизился до минимума. Разгон, рывок и один удар выуженного из ножен к хукре отделил голову медленно поднимавшегося с пола бойца от шеи. Где один, там и два. Взвинченным до предела чутьем ощущаю возникшую за спиной угрозу и, недолго думая, отправляю голову в полет. Медленно, медленно. А вот рука с ножом движется куда быстрее, и напитанный до алого свечения эфиром клинок с легкостью сминает бронированное забрало шлема и, расколов его на части, входит точно в лоб рефлекторно шарахнувшегося в сторону гостя. «Черт, больно!» Ладонь, направляющую кукре в полет, словно в кипяток окунули. Перестарался. Эфирный ожог гарантирован. Глянув на пришпиленную ножом к стене голову клюнувшего на обманку бойца, шипя от боли, рывком оказываюсь рядом и, выдрав кукре из стены и головы гостя, тут же провожу лезвием по шее трупа. Почему бы и нет? Голова третьего противника еще не успела коснуться пола, когда в коридоре появился очередной визитер и вновь из гостиной. А вот фиг ему, я уже отводом прикрылся. Боец обводит взглядом открывшуюся выседающей метели картинку, и я кожей ощущаю нарастающую мощь его щитов. Да, на лечение такой паранойи даже всей эфирной емкости кукре не хватит. Не то что магазин разрывных стрел Рюгера. И что мне с этой консервной банкой делать? Ждать, пока он истощит внутренний резерв? Хм, а почему бы и нет? В радиусе сотни метров ему сейчас все равно подпитки не найти. Играем. Обхожу этого рыцаря в пламенном доспехе. И, выкатившись в гостиную, вижу еще пару целей. Рюгер в кобуру. Консерва слишком близко. А мне его удара не выдержать. Значит, второй нож в освободившуюся руку. Два удара даже без напитки к хухре эфиром гарантированно отправляют обоих на тот свет. Неодаренные. И даже без активных артефактных щитов. Хм, итого минус пять. Осталось семь. И двое из них стихийники. Чую движение за стеной. По-моему, что-то подобное уже было. Чуть больше полугода назад. В спальню забрался. Ну же, шевельнись, дружок. У окна есть один существенный недостаток. Время формирования. Даже под разгоном я физически не могу достаточно быстро подобрать нужного тембра возмущений. Да и сами они при подборе не могут изменяться моментально. Несколько секунд — это немного в обычной жизни. И слишком долго в бою. Но если действовать вот так, за спиной у противника. Настроившись на четко ощущаемого мной бойца за межкомнатной перегородкой, чуть приоткрываю окно и, убедившись, что передо мной маячит его спина, начинаю аккуратно смещать разрыв выше. Есть! Короткий удар под разгоном рассекает шейные позвонки, словно горячий нож масла. Рывок! И знакомая волна холода прокатывает по спине. В шестой раз за сегодня. Отпущенный разрыв беззвучно схлопывается, а в стену передо мной впивается очередь из автомата. К счастью, с той стороны. А это он с улицы увидел, как его коллега лишился головы. Интересно, как это выглядело с его точки обзора. Я тряхнул головой, выгоняя ненужные и несвоевременные мысли. И вновь прислушался к происходящему вокруг. Вот консерва. Дошел до двери в спальню. Должно быть, получил инфу от того любителя заглядывать в чужие окна. Обломись, вой. Нет меня там. Нет ту. Или гридень. Уж больно долго он свой резерв расходует. Так и светится новогодней елкой. Да и черт с ним. У меня еще четверо бездарных гостей, непосчитанными по территории болтаются. И коллега его где-то. Это еще что за Карлсон? Гридень, чтоб его. Как минимум младший гридень с уклоном в воздух. А как максимум? Не, о максимуме думать не хочется. Совсем. С другой стороны, откуда бы у Бельского взяться Ярому? Это же не Бестужев с его секретами. Да и черт бы с ним, мне и гридни профи с головой хватит. Так, потом. Где эти четверо? Я провернулся вокруг своей оси и, определив направление, двинулся обратно в гостиную к открытой, точнее, вышибленной двери на веранду. Засели, понимаешь, гады, по периметру, подходы контролируют. Ну-ну. Мне сейчас, главное, перед этим воздушным шариком не спалиться. Под отводом я успел выбраться за территорию дома и с помощью окон убрал еще двух бойцов. А вот на третьем погорел. Точнее, голову-то я ему смахнул, но сказалось напряжение и непривычный прием. А тут еще и контроль над окружающим эфиром. В общем, отвод глаз мигнул. И меня тут же засек воздушник. Неудачно. Короткой очередью полоснув в мою сторону, чертов Карлсон привлек внимание четвертого бойца. И пришлось, отказавшись от ставшего бесполезным отвода глаз, под максимальным разгоном нестись к последнему простому противнику. Кукри в ножны, рюгеры в руки. Честное слово, еще немного, и я бы обогнал собственные выстрелы. Так быстро я еще никогда не бегал. И все равно, когда добрался до последнего из бездарных, мне пришлось глушить его ножом. Активированный им артефактный щит выдержал 24 попадания разрывных стрел рюгеров. Хочу такой. 10, а Карлсон выдыхается. Палить воздушными техниками и не думает, пользуется только автоматом. Но скорость его реакции меня, мягко говоря, удивила. Пару раз он чуть не попал. В меня? Под разгоном? Что творится на белом свете, а? Куда катится этот мир? Я взбежал по стволу дерева, содрогающемуся от попаданий воздушника, и, оттолкнувшись, сиганул обратно под прикрытие забора. Кубарем откатился в сторону и распластался у бетонного основания. Кое-как, отплевавшись от снега, точнее от грязи, в которую он уже начал превращаться, и стерев с лица пот... интересно... «А где и как я умудрился потерять свой шлем?» Я отдышался, одновременно прислушиваясь к происходящему вокруг. «Оп! Кажется, у Карлсона кончился бензин. Или он тоже на варенье летает?» Тело ныло от напряжения, а мозг, кажется, грозил вскипеть от попыток удержать эфир. Но ведь получилось!» Вновь накинув отвод глаз, я аккуратно поднялся на ноги и, перемахнув через забор, остановился. Мой летающий противник занял позицию точно посреди промерзлого песчаного круга полигона и теперь внимательно высматривал что-то на развернутом экране своего массивного коммуникатора. Надеялся засечь меня сканером? Зря. А еще одновременно с поиском цели он пытался втянуть хоть немного эфира из окружающего пространства. Бесполезно, разумеется. Я потянулся за ножом, но, оценив количество фонящих на всю округу артефактов, защищающих этого временно нелетучего голландца, передумал. В голову пришла интересная мысль. Значит, без топлива не летается, да? А хочется. Ну так жри. Удерживаемый волей эфир взревел. И словно вода в открытые шлюзы устремился прямиком в тело моего воздушника. Тот полыхнул радостью, но лишь на мгновение. Впитать такой поток энергии не под силу даже ярому. И дело не столько в ее количестве, сколько в напоре. Скорость, с которой эфир заполнил тело адепта воздуха, оказалась слишком большой. Он просто не успел перекрыть кран, да и не смог бы. От воздушника прокатилась волна жара, а потом его тело просто вспыхнуло и, захрустев, вмиг осыпалось пеплом. По песку с глухим стуком прокатился пустой, чуть дымящийся шлем и замер у края полигона, уставившись слепым перекрестьем визора в невнятно белесое небо. Готов. С усилием взяв под контроль клокочущий вокруг эфир, пока кое-кто не присосался к трубе, я сделал шаг вперед и понял, что перестарался. Ноги дрожат, в глазах муть, а по лицу стекает что-то теплое. Опустив взгляд, замечаю алые капельки на снегу под ногами. И, проведя рукой по подбородку, вижу такие же красные разводы на грязной ладони. Кровь пошла носом. Явный перебор. А ведь дело еще не закончено. Только вряд ли получится завершить его так, как хотелось. Взять консерву живьем я точно не смогу. Хотя кто сказал, что я вообще смогу его взять? В таком состоянии мне и ноги-то унести было бы за счастье. «Где ты есть, маньяк хренов?» А вот и он, легок на помине. Я окинул взглядом вывалившегося на веранду последнего оставшегося в живых противника. Надо же! Кажется, у него нервы не в порядке. Мат-перемат. Шлемом швыряется, глаза бешеные, а из оружия только нож в руке. Тяжелый такой тесак. Ничуть не меньше моих кукри. Консерва обвел двор сумасшедшим взглядом и вновь разорался, словно лось во время гона. «Давай, молокосос!» «Покажись! Я тебя по-честному на ленточке порежу!» «По-честному? Он? Меня?» «Ну, конечно! Как же еще-то?» Приперлась дюжина откормленных до зубов вооруженных рыл в дом к 15-летнему мальчишке. С целью помножить этого самого хозяина дома на ноль? По-честному? Ну да!» Я посмотрел на разоряющегося, брызжущего слюной краснорожего дружинника. И вновь, стерев с лица кровь, вздохнул. А может, ну его к черту? Хочется ему сдохнуть. Бывает. Может, он самоубийца? Спонтанный, ага. Уважу человека. В конце концов, чего он может знать о Бельском такого, чего я не знаю сам или не узнаю через кого-нибудь другого. К тому же меня невеста ждет. Где-то по дороге в Костромское воеводство. Но не потащу же я эту консерву за собой. Значит, по-любому придется его на тот свет наладить. Отпускать — глупость. Эх! Ну, я долго ждать буду. Или ты струсил? «Герой недоделанный!» Орет, как резанный, чтоб его. Шаг другой. Дрогнули в руках ножи, оставив на снегу пунктиры темнеющих капель. И сами начали резко темнеть, наливаясь краснотой. До предела, до боли в ладони. И плевать на ожоги. Без этого мне артефактных щитов не пробить. Доказано. 11 раз. Окно. Шаг. Рев эфира. Удар. Тело дружинника валится мне под ноги. С оружием в руках. Как должно. Глаза врага стекленеют. Я уже говорил, что у меня дежавю. Спрашивается, и нафига я все это устроил? Именно такой вопрос крутился у меня в голове, пока я, закурив сигарету, отрешенно разглядывал подслушно развернувшееся передо мной окно с видом на какой-то перелесок и кусок оранжевой обшивки спас-платформы. Мог ведь совершенно спокойно уйти туда, где сейчас расположился на отдых караван Бестужевых. Нет, устроил резню, не хуже, чем в каком-нибудь третьесортном боевике. И ведь в бою я вполне осознанно пользовался этим же приемом, чтобы подобраться к противнику. Хм, а вот, кстати, и секрет того метода, с помощью которого японские гранды умудрились снискать себе славу непревзойденных тихих убийц. Инерция мышления, чтоб ее. Как оружие, я этот прием принял сразу. А вот как средство перемещения... Да. Ладно. Чего уж теперь посыпать голову пеплом и рассуждать о несбывшемся. Делом заниматься надо. Делом. Затушив бычок, я поднялся с лавки и, захлопнув окно, со вздохом отправился наводить порядок во дворе и доме. Благо других противников на горизонте не наблюдается. А появится, почую. Тягать тяжеленные тела руками, еще больше мараться в крови, я не собирался. А потому воспользовался телекинезом и, свалив трупы на поле полигона, где обычно занимались мои ученицы, отправился на поиск черт знает куда раскатившихся голов. Отыскав отвинченные у нападавших части тел и точно так же перетащив их на полигон без помощи рук, я проверил соответствие деталей по количеству и, убедившись, что все на месте, принялся наводить порядок на территории. То есть скрывать следы боя, засыпая кровавые пятна землей и стирая все эфирные возмущения. На всякий случай. Справившись и с этой частью, я покосился на дом, где предстояло заниматься мытьем полов и стен. Потом перевел взгляд на сваленные тела и решительно поплелся навстречу швабре и тряпкам. Мародерка подождет, а вот запах крови — это такая штука, что очень тяжело выветривается. Так что сперва приведу в порядок дом, а уже после... Оружие, оружие, оружие. Артефакты. Я покрутил в руках ребристые, слабо фонящие эфиром шарики гранат и хмыкнул. Вот тебе и сплав магии и техники. Оригинальная конструкция получилась, весьма оригинальная. Где-то я уже видел что-то подобное. Нет, так сходу и не вспомню. Ладно, отложим до тех пор, пока боевой угар не пройдет окончательно и мозги не встанут на предназначенное им природой место. Разбор амуниции занял времени едва ли не больше, чем приведение в порядок дома и территории. Но там было с чем повозиться. Нежно любимые мною творения немецких оружейников в виде автоматических стрелометов и пистолетов, австрийские гранаты, испанские ножи в количестве вдвое превышающем число нападавших и даже родные боезаряды к стрелковке. Внушительный арсенал. Арсенал. А я ведь вспомнил, где видел подобные гранаты. Помнится, Хромов еще долго сожалел, что их было так мало в подвале базы «Северной звезды». а найти в открытой продаже на международных площадках, читай, на польском черном рынке наемников, почти невозможно. Интересно и странно. Я отложил в сторону заинтересовавшие меня шарики гранат и потянулся к сваленным кучкой на столе боевым артефактам совершенно иного типа. Щиты. Мощные, серьезные изделия. Далеко не кустарного производства. И среди них ни одного из тех, что разрешены к владению частным лицам. Ну да, понятно, компания-то это явно не сбору по сосенке набрана была. Дружинники, чтоб их. Опять Бельский шалит, что ли? Ну, собственно, вопрос риторический. Больше-то вроде бы и некому, но уточнить не помешает. Проверка — это вещь такая, нужная. Я сгреб ладонью собранные из тел гостей жетоны. Кстати, тоже показатель того, что Бельский решил играть в открытую и, не теряя времени, открыл окно к деду. Ну а что? Не у цесаревича же о такой малости спрашивать, правильно? Хм. Я кашлянул. И сидящий за столом старик поднял на меня взгляд. «Внук! Соскучился, что ли?» Ничуть не удивившись моему визиту, спросил он. «Вроде того. Войду?» «Валяй!» — протянул Скуратов, с интересом следя за моими действиями. Правда, когда окно открылось достаточно, чтобы я мог шагнуть в его кабинет, дед вдруг нахмурился, окинул меня долгим взглядом и покачал головой. «Ты что, на живодерне был?» Я чертыхнулся. Ну да, завозился и совсем забыл переодеться. Хотя какая разница, учитывая, с каким вопросом я к нему обратился. Не будет же он действительно полагать, что эти жетоны я просто выпросил у проходивших мимо дружинников. «Можно и так сказать», — протянул я, вытряхивая на стол заляпанные кровью железки. «Можно узнать, чьи они?» Дед поворошил сухим желтоватым пальцем стальные пластинки, вновь взглянул на меня и, тяжело вздохнув, откинулся на спинку кресла. Прикрыл на миг глаза и потребовал: «Рассказывай!» Пожав плечами в ответ, я уселся в кресло для посетителей у его стола и, не обращая никакого внимания на поморщившуюся при взгляде на появившиеся на обивке темные разводы физиономию деда, коротко изложил ему все перипетии сегодняшнего утра. Скуратов молча меня выслушал, разгладил свою ухоженную бородку и, подняв телекинезом жетоны, кивнул. «Я понял. А сейчас, будь добр, скройся с глаз моих, пока я отдам нужные распоряжения по поводу твоего подарочка», — проговорил он. Я даже не пошевелился. «Кирилл, я серьезно. Моим людям совершенно не нужно видеть тебя здесь. Уйди!» Чуть повысил голос старик. «Ты забыл добавить «пожалуйста», — улыбнулся я. «Мальчиш, хорошо. Кирилл, пожалуйста, вернись к себе. Максимум через полчаса я приду к тебе сам. Прошу». Все-таки сдержавшись, исправился дед. «Договорились. Жду тебя у себя», — кивнул я, поднимаясь с кресла и открывая окно. «Переоденься», — раздалось мне вслед, когда разрыв уже закрывался. «Мудрый совет. Я еще и душ приму, пожалуй». Мне хватило 15 минут, чтобы привести себя в порядок, убрать со стола трофеи и встретить Скуратова закипающим самоваром. Хотя для последнего пришлось немного сжульничать и чуть помочь ему парой воздушных техник. «Ты правильно догадался, Кирилл. Это были люди Бельского. Правда, отряд этот давно уже нигде не светился. Но все дружинники находятся под присягой главе именно этого рода. Поздравляю! Фактически тебе прислали открытый вызов», — произнес дед, устраиваясь за столом. «Да ты что? А мне показалось, меня хотели убить», — воскликнул я с сарказмом. «Одно другому не мешает, знаешь ли», — пожал плечами Скуратов-Бельский. «Но самое главное в другом. Отныне у тебя полностью развязаны руки. И я бы на твоем месте...» «Ты не на моем месте, старик», — Мне резко расхотелось шутить. «Не перебивай, Кирилл!» — со вздохом ответил он. «И дослушай! Так вот, на твоем месте я бы вызвал Бельского на поединок. Для себя это единственный способ выиграть войну с ним. Сам понимаешь, тебе нечего противопоставить его ресурсам. Таких вот отрядов у Бельского еще много, и от всех ты не отобьешься». «О, как! Интересно!» Старик крутит варианты, как лотерейщик свой лохотрон, и меняет планы чуть ли не на ходу. Или я просто слишком много себе навыдумывал? «И он так просто согласится на дуэль?» — фыркнул я. «Если она пройдет под нашим надзором, то да», — невозмутимо кивнул дед. «Учитывая, что клуб курируется его высочеством, не ответив на твой вызов, Бельский поставит себя в очень щекотливую ситуацию. Он и без того, как никогда, близок к Капале, а подобный шаг вообще поставит крест на его политической жизни». «Эфирники?» «Мог бы и сам догадаться». Я вздохнул. «А что, раньше устроить эту дуэль нельзя было? Чего ему меня бояться?» «Раньше? Ты же так старательно уворачивался от участия в клубе», — хмыкнул дед. «А обычная дуэль? Он же не юный вертопрах, чтобы бороться за внимание твоей невесты, правильно? Такой повод для дуэли только унизил бы боярина Бельского. Женатого боярина, между прочим. В общем-то, он и сейчас посчитает зазорным для себя выйти с тобой в круг, но деваться ему будет некуда. Ты опричник, ты убил его людей, пришедших за твоей головой в твой собственный дом. Так что...» «Я думал, ты подталкиваешь меня убрать Бельского с помощью моих должников», — заметил я. «Глупость какая!» — отмахнулся дед. «Ты мой наследник, тот, кто возглавит мой род. Я уйду, и что останется? Мои связи. Большая их часть протухла еще 8 лет назад. Тебе нужны будут свои собственные связи и влияния. И в этом смысле обменять долг нескольких сотен, пусть не очень-то и серьезных, но обладающих огромными возможностями людей, на жизнь одного врага, глупости, потери лица для всего нашего рода и моего наследника. Справишься сам. А должники? Пусть должники лучше достанут тех троих, что заварили кашу с обстрелом боярского городка и охотой на детей служилых бояр. И задолжают еще больше». «Что ж, понятно», — протянул я, дослушав короткую речь Скуратова. И, вспомнив об идее с обращением к Бестужеву, вздохнул. Впрочем, почему бы и нет? Как говорится, попытка не пытка, а в случае удачи, глядишь, мне и не понадобится тянуть из тестя сведения клещами. Объяснив суть дела ничуть не удивленному моими догадками Скуратову, я выжидающе замер и только крякнул, когда тот неожиданно легко согласился помочь. Вот могу поспорить, что он заранее предполагал такую возможность. «Что ж, раз с этим разобрались, может, расскажешь мне о дуэлях эфирников? Как я понимаю, они мало похожи на обычные поединки». «Ты прав, и не прав одновременно», — чуть помолчав, проговорил дед. «В поединке эфирников не применяется обычное оружие. Да и на бой стихийников такая дуэль мало похожа, хотя техники в ней тоже применяются. Но в твоем случае это тоже не актуально. Ты грант. А значит, поединок довольно быстро перейдет в фазу прямого противостояния воли и контроля над эфиром. В таком бою задача каждого поединщика состоит в том, чтобы сбить атаку противника, а в идеале вообще не дать ему воспользоваться эфиром. И вспоминая твои выходки со снежным бураном, что ты не раз устраивал в монастыре, я думаю, проблем с этим у тебя не возникнет, а?» «Это точно», — медленно кивнул я, думая немного о другом. «Ведь дед прав. Дуэль с Бельским для меня идеальный выход. Что ж, рискну. Будешь моим секунда... Впрочем, о чем я? Ты же труп». «Ничего, будет тебе секундант не хуже меня», — — ухмыльнулся дед, поднимаясь из-за стола с явным намерением уйти. — Я сообщу о дате и времени боя. А до того проведем пару тренировок. До встречи, внук! И исчез в окне ушлый старик. Я покачал головой и, плюнув на все, открыл окно к Ольге. Соскучился.